Глава 11. Атриды. По возвращении своем в Париж Генрих Анжуйский еще ни разу не имел возможности свободно поговорить с матерью, хотя и был ее любимцем. Свидание с матерью являлось для него не выполнением суетного этикета, не церемонией, а приятным долгом признательного сына, который сам, быть может, и не любил матери, но был уверен в ее нежных материнских чувствах по отношению к нему. Действительно, за храбрость ли, за красоту ли, так как в Екатерине сказывалась одновременно и мать, и женщина, или, наконец, за то, что Генрих Анжуйский, если верить скандальной дворцовой хронике, напоминал Екатерине одну счастливую годину ее тайных любовных приключений. Но так или иначе, а королева-мать любила его гораздо больше, чем остальных своих детей. Лишь она знала о возвращении герцога Анжуйского в Париж. Даже Карл IX не подозревал бы о его приезде, если бы случайно не очутился у дома Канде в ту минуту, когда его брат оттуда выходил. Карл IX ждал его только на следующий день. Но Генрих Анжуйский нарочно приехал на день раньше, надеясь сделать тайком от брата короля два дела. Во-первых, свидеться с красавицей Марией Клевской, принцессой Канде. И во-вторых, заблаговременно переговорить с польскими послами. Относительно этого второго дела, цель которого оставалась неясной даже Карлу, Генрих Анжуйский и хотел посоветоваться с матерью. Читатель, подобно Генриху Наварскому, конечно, тоже заблуждавшийся относительно цели свидания герцога Анжуйского с поляками, извлечет пользу из разговора сына с матерью. Как только долгожданный герцог Анжуйский вошел к матери, обычно холодная и сдержанная Екатерина, со времени отъезда своего любимца, не обнимавшая от полноты души никого, кроме Калиньи, накануне его убийства, раскрыла свои объятия любимому ребенку и прижала его к своей груди с таким порывом материнской любви, какой был совершенно неожидан в ее зачерствелом сердце. Затем она немного отошла назад, осмотрела сына и начала снова обнимать. «Ах, мадам, — сказал Генрих Анжуйский, — раз уж небо дало мне счастье увидеть свою мать без свидетелей, утешьте самого злополучного человека в мире». «Господи, что же приключилось с вами, милый сын? — воскликнула Екатерина. «Только то, что вам известно, матушка, я влюблен, и я любим. Но и любовь становится моим несчастьем». «Говорите яснее, сын мой», — сказала Екатерина. «Эх, матушка, все эти послы, мой отъезд...» «Да», — ответила Екатерина, — «послы прибыли, и это обстоятельство потребует от вас немедленного отъезда». «Нет, обстоятельства не потребуют немедленного выезда. Но этого потребует мой брат. Он ненавидит меня за то, что я его затеняю, и хочет от меня отделаться». Екатерина усмехнулась. «Дав вам трон?» «А ну его этот трон, матушка!» — возразил Генрих Анжуйский с горечью. «Я не хочу уезжать. Я наследник французского престола, воспитанный среди утонченных, учтивых нравов, под крылом лучшей из матерей, любимой лучшую из женщин. Должен куда-то ехать, в холодные снега, на край света, медленно умирать между дикарями, которые пьянствуют с утра до ночи и судят о достоинствах своего короля, как о винной бочке. Сколько может он вместить в себя вина? Нет, матушка, не хочу ехать, я там умру». «Послушайте, Генрих, — сказала Екатерина, сжимая руки сына, — это настоящая причина, да?» Генрих Анжуйский потупил глаза, точно не решаясь признаться даже матери в том, что у него было на душе. «Нет ли другой причины, — продолжала Екатерина, — не столь романтичной, а более разумной, политической?» «Матушка, не моя вина, если у меня в голове засела одна мысль, и занимает в ней больше места, чем следовало бы. Но вы сами мне говорили, что гороскоп, составленный при рождении моего брата Карла, предсказал ему смерть в молодом возрасте». «Да, мой сын, но гороскоп может и солгать. В настоящее время я хочу сама надеяться, что гороскопы говорят неправду». «Но все-таки его гороскоп говорил о ранней смерти». Он говорил о четверти века. Но неизвестно, относилось ли это ко времени всей жизни или ко времени царствования. «Хорошо, матушка, тогда устройте так, чтобы я остался здесь. Моему брату почти 24 года. Через год вопрос будет решен». Екатерина глубоко задумалась. «Да, конечно, так было бы лучше, если бы могло быть так», — ответила она. «Посудите сами, матушка, в каком я буду отчаянии, если окажется, что я променял французскую корону на польскую. Там, в Польше, меня будет терзать мысль, что я мог бы царствовать здесь, в Лувре, среди этого изящного и образованного двора, рядом с лучшей из матерей, которая своими мудрыми советами облегчила бы мне труд и заботы управления, которая, привыкнув нести вместе с моим отцом государственное бремя, согласилась бы разделить это бремя и со мной. Ах, матушка, я был бы великим королем!» «Ах, мой милый сын, не огорчайтесь», — ответила Екатерина, всегда питавшая сладкую надежду на такое будущее. «А вы сами ничего не придумали, чтобы остаться?» «Ну, конечно, да. Для этого-то я и вернулся на 2 дня раньше, чем меня ждали, и дал понять моему брату Карлу, что поступил так ради мадам Канде. После этого я поехал навстречу самому значительному лицу из всего посольства, пану Ласко. Познакомился с ним и при первом же свидании сделал все от меня зависящее, чтобы произвести отвратительное впечатление, чего, надеюсь, и достиг». «Ах, это дурно, милый сын», — сказала Екатерина. «Интересы Франции надо ставить выше собственных предубеждений». «Скажите, матушка, а разве в интересах Франции, чтобы в случае несчастья с моим братом Карлом в ней царствовал герцог Алансонский? Или король Наварский?» «О, король Наварский, ни за что, ни за что!» — прошептала Екатерина, и ее лоб омрачила тень тревоги, набегавшая каждый раз, как только возникал этот вопрос. «Даю слово, — продолжал Генрих Анжуйский, — что мой брат Алансон не лучше его и любит вас не больше». «А что же говорил Ласка?» — спросила Екатерина. «Ласка сам заколебался, когда я торопил его и спросить аудиенцию у короля. Ах, если бы он мог написать в Польшу и отменить это избрание! Глупости, сын мой, глупости! То, что постановил сейм, нерушимо. А нельзя ли, матушка, навязать этим полякам вместо меня моего брата? Если это и не невозможно, то во всяком случае очень трудно», — ответила Екатерина. «Все равно. Попытайтесь, матушка, поговорите с королем. Свалите все на мою любовь к мадам Канде. Скажите, что от любви я сошел с ума, потерял голову. А он и в самом деле видел, как я выходил из дома Канде вместе с Гизом, который в этом случае оказывает мне дружеские услуги». «Да, чтобы составить лигу. Вы все этого не видите, но я-то вижу». «Верно, матушка, верно. Но я им пользуюсь только до поры до времени. Когда человек, преследуя свои цели, служит нашим целям, разве это не выгодно для нас?» «Что вам сказал король, когда вас встретил?»